Рижский гак. Первое же столкновение Петра с зарубежными порядками его озадачило. В Амстердаме на улице на него налетел мальчишка. Петр схватил его и как следует поддал. Мальчонка вырвался, отбежал и запустил в Петра огрызком недоеденного яблока. Царь остолбенел от подобной наглости. Но интересно, что он сказал мальчику. «Извини, я забыл, что я не в России». В другой раз в Риге, после того, как она была завоевана, Петр наградил местными землями за успешные военные действия генерал-фельдмаршала Шереметьева и князя Меньшикова. Из даренной земли один гак принадлежал рижскому гражданину. Гак, такая мера земли, была в Балтийском крае примерно равная 1 гектару, так что кусок существенный. Рижанин понятия не имел, в чем он провинился перед государем, и отправился в царскую канцелярию выяснять, за что у него отобрали землю. Поначалу его и слушать не хотели. Есть решение его величества, какие могут быть разговоры? На рижанина слова эти не подействовали. Гак его родовой, сотни лет семья владеет, никто не имеет права отнимать. Стали выяснять. Оказывается, пожаловал землю Петр князю Меньшикову, а с князем, как известно, тягаться никому не охота. Посоветовали гражданину отступиться, но он не согласился и стал хлопотать приема у царя. Каким-то образом добился. Представ перед своим новым царем, обратился к нему по-немецки. Держался свободно, на колени не опускался, к руке не припадал, держался с достоинством и даже обиженно. Ничем он вроде не прогневал государя, законов не нарушал. Пусть ему объяснят, по каким законам его лишили земли и отдали князю Меньшикову, и почему, по каким правилам канцелярия жалобы на князя не принимает. Петр с интересом спросил его, что же он хотел бы предпринять, уж не в суд ли подавать. Рижанин несколько смутился, впрочем, на Меньшикова он готов был подать в суд, пусть разберут, но сложность в том, что дело может выйти на самого государя, разрешит ли государь, чтобы его действия разбирали в здешней ратуше? На это Петр нисколько не рассердился, а что? Пускай разбирают. На всякий случай удивленный рижанин спросил, согласен ли государь, чтобы ответствовать по здешним законам? И дозволяет ли принести в случае чего на него жалобу? Разумеется, Петр мог бы приказать вернуть этот злосчастный гак рижанину. Но ему любопытно было испытать и Меньшикова, и местные порядки, по которым, выходит, можно осмелиться судиться с царем. К тому же победителем выдержат ли местные власти сию неслыханную процедуру? В ратушу пошла челобитная от рижанина на князя Меньшикова, как насильно завладевшего наследственной землей. Судья, рассмотрев обстоятельства, дело не принял. Пояснил, что земля вместе с гаком рижанина была пожалована князю царем, следовательно, заявление относится к царю, высочайшее же лицо суд судить не может. Гражданин разъяснил, что челобитный он согласовал с царем, и тот разрешил ее подать, невзирая на свое собственное участие в этом деле. После долгих обсуждений с юристами суд установил, что поскольку в царском указе не объявлено ни вины гражданина, ни имени его, челобитную следует принять. Послали к Меньшикову, предложив, согласно местным законам, явиться в ратушу. Меньшиков ответил, что он знать ничего не знает. Вся земля ему пожалована монархом, он, Меньшиков, за монарха не отвечает, не ему обсуждать действия государя. Отправился член совета ратуши к царю. Так, мол, и так, Меньшиков ссылается на вас. Правильно ссылается, — говорит Петр. Тогда нужно будет вашему величеству самому пожаловать в ратушу, в присутственную палату на разбор дела. Петр согласился. В назначенный день явился в ратушу. Там скопилось много народу, все любопытствовали, как царь поведет себя. Прочли ему дело. Спросили, все ли правильно, имеет ли он что добавить, не имеет. Далее ему пояснили, что при разборе дела положено ему выйти в соседнее помещение. Государь вышел и ждал, пока советники закончат рассмотрение. Затем его позвали в палату, ознакомились с решением, оно было в пользу просителя. Когда Петр выслушал, то расчувствовался, поцеловал каждого советника в голову, сказал, что повинуется закону. Если государь повинуется, то не дерзнет никто противиться закону. Благостная эта история, изрядно подслащенная летописцами, на самом деле протекала со слезами, бранью. Меньшиков, матерясь, вытолкал рижанина за шеи, да еще пригрозил ему палками, если посмеет сутяжничать. Расчет у Меньшикова простой. Государь давно затаил обиду на Ригу. С тех пор, как впервые приехал сюда с великим посольством, а приняли его дурно, запретили осмотреть местную крепость, предупредили, что стрелять будут. С Меньшиковым тоже обошлись тогда бесчестно. Но ныне государь, узнав о выходке князя, повел себя неожиданно. Не впервые Меньшиков попадал впросак, пытаясь угадать поведение Петра. Впрочем, Меньшикова за дрочливость он не попрекнул, даже посмеялся. В городе же о происшествии стало известно. Законопослушность царя приводили в пример, сравнивали с грубостью Меньшикова, больше всего со шведами, с Карлом XII и не в пользу последнего. Гаг был возвращен владельцу, бумаги незамедлительно оформили, Меньшиков, пользуясь случаем, выпросил у государя целую мызу возмещения потерь.